1.10. Рейден Пасс и Нью-Мексико. 15 сентября, среда. Когда Сато позвонил ему в начале седьмого со словами, что в 7 надо быть на крыше кондоминиума Черри Крик Молл и ждать там вертолет Стрекозу с Яки Томбо, Ник испытал постыдное чувство облегчения, аж живот схватило. Он и не подозревал, что настолько труслив. Ему было все равно. Полет в Санта-Фе, несмотря на опасения Накамура Heavy Industries насчет переносных и всяких других ракет, обещал быть куда безопаснее поездки на автомобиле. Стоя на крыше, Ник оглянулся. Нигде никаких облаков. В 60 с чем-то милях к югу Пайкс Пик поймал первые лучи утреннего солнца. Низкие и резкие. Вертолет Стрекоза прилетел с запада, заложил вираж и мягко приземлился. Ник швырнул свой рюкзак в открытую заднюю дверь и, не став браться за протянутую руку Сато, сам залез внутрь. Набитый рюкзак был тяжеловат. На поясе в кобуре висел глок. В рюкзаке лежал полный комплект полицейской брони и одежды, который Ник купил, потеряв работу. Штука куда серьезнее вчерашнего кевлара. Боевой нож в кожаных ножнах, старый еще отцовский карабин М4А1, крепившийся к нему гранатомет М209, упаковка гранат М406HE, автомат со стреловидными пулями Негев Галил и компактный 9-мм полуавтоматический пистолет EMP-1911А1 производства Спрингфилдского арсенала. Еще Ник взял револьвер Смит и Вессон модели 625 45-го калибра, которым с успехом пользовался на соревнованиях, работая в полиции. 6 выстрелов, скоростная перезарядка при помощи особого приспособления и еще 6 выстрелов, всего за 3 с небольшим секунды. Наконец, в рюкзаке были требовавшиеся для оружия боеприпасы. «Осторожнее с рюкзаком», — сказал он Сато, занимая складное плетеное сиденье в хвосте вертолета, под которое и засунул тяжелый мешок. «Взяли с собой свои игрушки, Боттом-сан?» — спросил тот. Шума от винтов основного и хвостового почти не было, но когда вертолет поднялся в воздух, выровнялся и направился на юг, рев воздуха в открытых дверях оказался настолько громким, что Сато протянул Нику наушник и прокричал номер закрытого канала для связи. Они летели с неизменной скоростью на высоте около 3000 футов. Ник смотрел в открытую дверь. Южная окраина Денвера внизу переходила в северную окраину Касл-Рока. Сегодня утром было прохладнее. Первое по-настоящему прохладное утро в этом сентябре. Солнечный свет падал на здания и машины, которые казались чистыми и обычными, принадлежащими к нормальному миру. Даже заброшенные ржавеющие ветряки вдоль континентального водораздела справа от вертолета казались в этом насыщенном утреннем свете аккуратными и чистыми. Сама горная цепь, кроме высокого Пайкс-Пика, загибалась к западу, в то время как Стрекоза летела на юг на Дай-25. Ник едва не улыбнулся. Он знал, что должен стыдиться чувства облегчения, поднявшегося в нем, когда позвонил Сато и сообщил о Стрекозе. Но оно было намного сильнее чувства вины. Уж очень не хотелось ехать целый день в Санта-Фе при дневном свете, чреватом всякими неприятностями. «Почему вы передумали?» – спросил он Сато по закрытому каналу. «Насчет чего передумал Боттом-сан?» Сегодня утром японец выглядел сонным. А может, он просто медитировал посреди квадрата солнечного света, падающего на их сиденье и заднюю часть фюзеляжа. Насчет того, чтобы лететь, а не ехать. Сато неловко покачал головой на манер от Джоба. «Нет-нет, на Сосояки Томбо мы долетим только до Рейтон-Пасса и границы штата. Оттуда поедем на 2 грузовиках по Нью-Мексико до самого Санта-Фе. Добираться до этих машин по воздуху быстрее». Ник сумел ограничиться кивком, отвернулся от Сато и принялся разглядывать заброшенные ранчо, земельные угодья между городами и почти неиспользуемый хайвей под вертолетом. Они уже миновали Колорадо-Спрингс. Позади, справа от них, остался и массив Пайкс-Пика. Широкая вершина горы на 11 тысяч футов, превосходящая высоту их полета, местами уже была покрыта снегом. «Ник, может, попробуем этот F2?» – спрашивает Дара. «Солнечный субботний день. Они лежат в спальне. За окном январь. Даре остается жить всего 10 дней. Они только что занимались любовью. Неторопливо, без огня, но как чудесно. Такое бывает с семейными парами, которые перешли на новый уровень интимных отношений». Почти 6 лет Ник не хотел флешбэчить на эти последние месяцы перед смертью Дары, даже на самые приятные воспоминания. Ощущение близости рокового события затмевает радость от созерцания любимой. Но сейчас он сделал исключение. Этот полузабытый разговор в январскую субботу 5,5 лет назад мог оказаться важным для нынешнего расследования. Беллу 10 лет. Весь этот долгий неторопливый день он проводит у друга-именинника под присмотром Лоры МакГилври. «Нет, серьезно», — говорит Дара, прижимаясь к нему обнаженным телом. «Обычный флешбэк ты со мной не хочешь пробовать, так давай хоть этот. О нем теперь все твердят. Я слышала, что он позволяет только счастливые мысли. Ник кряхтит. Он бросил курить, но именно в этот момент, после любовных ласк, остро ощущает, что в шкафу, всего в нескольких футах, лежит спрятанная пачка. «Флэшбэка 2 не существует», — возражает он. «Это все выдумки. Извини, что разочаровываю тебя, малышка». «Черт побери, я всегда думала, что это просто власти так утверждают. А на самом деле вы хватаете употребляющих F2, и у вас среди улик полно ампул с этим добром». «Не-а», — говорит Ник и проводит пальцами по ее талии. Ему нравится смотреть, как на коже Дары появляются гусиные пупырышки. «Полная брехня, нет такого наркотика. Но если бы и был, на кой черт он тебе нужен? Мы даже и обычный флешбэк никогда не пробовали». «Ты был бы против, если бы я захотела», — скорчила недовольную гримасу его молодая жена. Старая шутка. Она хотела пробовать всякие запрещенные вещи, это когда-то непреклонная девочка-невеста, считавшая грехом лишний стаканчик вина за обедом. Ник берет ее голову своими большими руками и легонько встряхивает. «Что тебя тревожит? Я ведь вижу, что-то тревожит». Дара поворачивается и опирается на локоть, чтобы видеть его. «Мне так хочется поговорить с тобой, Ник, но мы не можем поговорить». Ник знает, что в таких вот супружеских беседах ничего хуже быть не может, но все же прыскает со смеху. Дара отодвигается от него на несколько дюймов и подтаскивает подушку, чтобы закрыть свои красивые груди. «Прости», — говорит Ник вполне искренне. Он знает, что обидел жену, и ему грустно, что та закрывается от него. «Просто мы с тобой все время говорим и говорим, когда ты дома». «И ты», — упрекает Ник ее в ответ. «Приходишь домой поздно и уезжаешь на выходные не реже, а то и чаще меня». И опять он жалеет, что сказал это. «Такая у нас работа», — шепчет Дара. Паря над этой сценой, прислушиваясь к тогдашним своим мыслям и к их разговору в тот день 5 с лишним лет назад, Ник уже готов признать, что ошибся, что Дара в тот день не сказала ничего важного. «Я думал, нам нравится наша работа», — говорит тогдашний Ник. «Идиот, олух», — думает Ник нынешний. «Конечно, нравится, мне всегда нравилось, но нам запрещают говорить о служебных делах». Тогдашний Ник думает, что понимает ее. В расследовании убийства Кейгана Камуры много такого, о чем он не может беседовать с Дарой, потому что она работает у окружного прокурора Мэнни Артеги. Тогдашний Ник думает, что она обижена его молчанием. «Извини, Дара, есть вещи, о которых я не мог говорить, и...» «Ты идиот!» Теперь, увидев слезы в ее глазах, Ник пугается еще больше. «Тебе не приходило в голову, что и в моей работе есть такие вещи, о которых я не могу говорить с тобой, пусть даже мне хочется, пусть даже мне нужно?» Ему хватает ума на сей раз не говорить правду. Если честно, о такой возможности он никогда не задумывался. Дара – главный референт одного из помощников окружного прокурора, старины Харви Коэна, который никогда особо не нравился Нику. И он не представляет себе, что о каких-то рабочих делах жена не может говорить с ним, было бы желание. Насколько ему известно, в офисе окружного прокурора, а тем более у Харви, нет никаких незаконченных дел, в которых Ник участвовал бы или должен был выступать как свидетель. «Это неправильно», — говорит Дара, пряча зардевшееся лицо в подушку. «Хотя неважно, оно уже почти закончилось. Еще несколько дней, может, неделя, и Мэнни говорит...» «Мэнни Артега?» — спрашивает Ник. Ему никогда не нравится чистолюбивый, ушлый, но не слишком умный окружной прокурор. Он тут при чем, черт его побери? «Ни при чем, ни при чем, ни при чем», — говорит Дара и переворачивается на бок спиной к Нику, по-прежнему прижимая подушку к груди. Но ее красивая спина и красивый бок обнажены, и Ник прижимается к ним, обнимая жену левой рукой, которая наталкивается на подушку. «Извини, я был так занят». Дара тянет руку назад и касается пальцами его головы. «Это глупо. Забудь все, что я наговорила, Ник. Я объясню, когда будет можно. Скоро». Он целует ее в шею. Паря над всем этим в конце 15-минутного сеанса, Ник осознает, что почти начисто забыл тогдашний разговор. Он так еще и не понял, о чем Дара говорила, почему плакала. Что-то на работе, на ее работе, беспокоило Дару уже не день и не два. «Может, поспим немного? Мы для этого и пришли сюда час назад», — шепчет Дара, снова поворачиваясь к нему. Ее дыхание посвежало от слез. «Да, конечно, вздремнем», — соглашается Ник. «Я запру дверь. Вдруг Вэл вернется раньше, чем мы проснемся». Высота перевала Рейтен-Пасс составляла всего 7834 фута, но штаб майора Малькольма располагался на несколько сотен футов выше, в военном трейлере, поставленном на невысокой горе к западу от Ай-25. Майора явно предупредили о прибытии САТа и о том, что японец — представитель-советник. поэтому Малькольм проявлял к нему минимальное уважение, приняв излюбленный вид армейских офицеров. «Я раздражен тем, что трачу впустую свое время, но другого выхода нет». Сато представил Ника только по имени, никак не объяснив его присутствие, и майор кивнул, даже не посмотрев в сторону второго штатского. Было время, когда Ник оскорбился бы на такое отношение к себе, но теперь счел это даже удобным. Он хотел погрузиться в свои мысли, а не участвовать в чьих-то делах. И потом на него навалилась усталость. Большую часть ночи он флешбэчил и спал меньше часа. Не очень разумно накануне дня, когда ему могли понадобиться все навыки выживания, те, что сохранились. Но у него оставалось слишком мало времени, чтобы не проводить часы под флешбэком. Майор Малькольм показывал на крохотные облачка пыли, которые возникали на одном из нескольких экранов. Фоном служила шероховатая стена желтовато-коричневого цвета. Эти фонтаны пыли, майор ткнул пальцем в трехмерное изображение, все, что осталось от 3-й бронетанковой дивизии Республики Техас, отступающей к месту изначальной дислокации в Далхарте и Дюма. Эти... Его рука исчезла в объемных изображениях, когда он коснулся экрана там, где поднимались более темные широкие мазки. Видите черную стену? Это больше тысячи столбов дыма между Веган-Маундом и Лас-Вегасом, многие вблизи старого национального монумента Форт Юнион. А под этими столбами сотни горящих танков, БТРов и других бронемашин, в основном техасских. Сражение продолжалось 10 дней. Некоторые историки уже говорят, что это величайшее танковое сражение после Курска, летом 43-го года. И кто победил? Майор Малькольм посмотрел на Ника так, словно тот пёрнул. «В стратегическом отношении русские, потому что остановили немецкий блицкриг», — сказал майор. «Хотя советы во время сражения потеряли более 6000 танков и самоходных орудий против примерно 700 немецких. Но вермахту пришлось отступить. Немцы утратили инициативу на Восточном фронте. Это последнее стратегическое наступление, которое Гитлер смог предпринять на Востоке». Сато откашлялся. «Думаю, майор, мой коллега спрашивает, кто победил в этом современном сражении, мексиканцы или техасцы?» «А, вот оно что», — сказал Малькольм без тени смущения. «Латины и картели вынудили техасцев отойти с большими потерями. Поэтому я и сказал об отступающей дивизии». Южная граница Колорадо, фактически южная граница США, охранялась Национальной гвардией, но ее командование и эта часть на Рейтен-Пасе состояли из чинов регулярной армии. Настоящая регулярная армия была слишком ценна, поскольку служила наемным войском для Японии и других государств, оставаясь одним из немногих источников твердой валюты. Для решения такой мелкой проблемы, как безопасность Америки, использовать ее было слишком накладно. Ник не без оснований предположил, что майор Малькольм преподавал военную историю в Вестпойнте или где-то еще, прежде чем его перевели сюда для наблюдения за этими болванами, воинами выходного дня, охраняющими границу. Впрочем, все это не имело значения. «Эти изображения со спутника или беспилотника?» – спросил Сато. «Со спутника», – ответил майор. «Мы покупаем время индийских и наших гражданских спутников. Силы Нуэво-Мексико сбивают все наши беспилотники». «Реконкиста контролирует воздушное пространство к югу отсюда?» – поинтересовался японец. Малькольм пожал плечами. «Строго говоря, техасцы контролируют воздушное пространство последний год или около того, и даже используют пилотируемые аппараты». Но за последние 3 месяца у Нуэва появились тактические боевые лазерные установки противоракетной обороны «Железный рог» и «Волшебная палочка», обе на мобильной платформе. «Реконкиста» получила эффективное средство против техасских баллистических ракет средней дальности, а заодно очистила воздух от всего, что летает, включая наши беспилотники. «Но собственные самолеты «Реконкиста» не подняла воздух?» – спросил Сато, сложив на груди свои громадные руки. Малькольм покачал головой. У техасцев есть установленные на самолеты лазеры, модификации старых израильских Nautilus Skyguard'ов. Сбивают все, что взлетает в восточном Нью-Мексико, сами находясь при этом в 200 милях от границы Техаса. Поверьте, мистер Сато, небо здесь не принадлежит никому. Сато бросил взгляд на Ника, но тот понятия не имел, что хочет сказать шеф службы безопасности. Что мысль о перелете в Санта-Фе никуда не годится? Ник посмотрел на множество экранов. Повсюду смазанные столбы дыма, движущиеся бронетанковые дивизии, горящие машины или горящие люди. «Ну да, пытаться проехать по этой земле – глупая затея», – подумал он. «Воздушные коридоры из Лос-Анджелеса в Санта-Фе все еще открыты?» – спросил Ник. Майор прищурился, глядя на Сато, словно спрашивал, «Это кто еще такой?» «Эти узкие воздушные коридоры к западу от Санта-Фе открыты», – подтвердил он. «Слишком многим миллионерам, кинопродюсерам и актерам нужно добираться до своих вторых домов в Санта-Фе. Поэтому коридоры не закрывают». Ник еле слышно вздохнул. Если бы Накамура согласился потратить немного денег, чтобы доставить нас воздухом в Лос-Анджелес, а оттуда в Санта-Фе на самолете какого-нибудь продюсера с системой опознавания, мы могли бы не вляпываться в это дерьмо. «Сэр, поскольку у Ай-25 творится такое, — обратился Сата к майору, — что бы вы нам посоветовали? Например, 64-й хайвей до Таоса и дальше?» Ник знал 64-й хайвей. Он ездил по нему в полицейском конвое, когда в последний раз больше 10 лет назад посещал Санта-Фе. Это и тогда уже было настоящим кошмаром. Бандиты в горах, обрушенные мосты, бродячие полувоенные формирования из людей самых отвратительных взглядов. Но герцогиня Таоса, правнучка некоего писателя-социалиста, жившая здесь с 1960-х годов, выслала миль на 40 вперед, то есть наполовину расстояния между Таосом и Рейтоном, патрули, и поставила этому буйству хоть какие-то пределы. Из Таоса до Санта-Фе было всего 2-3 часа езды по Лоу-Роуд. «Вообще-то, — заметил Малькольм, — я не могу рекомендовать вам или советнику ни один из этих маршрутов». Сата ничего не ответил, и майор снова приложил руку к одному из экранов. Единственный невоенный караван, который пытался добраться до Санта-Фе за последние 2 недели, состоял из 12 фур, компании Coca-Cola и Home Depot, с 3 военными машинами сопровождения. Мы потеряли с ними связь вскоре после того, как они миновали наше заграждение. До Санта-Фе конвой так и не добрался, и мы полагаем, что это он, а вот здесь. Ник подался вперед, чтобы получше разглядеть оранжево-черное пятно между городками Спрингер и Вэгон Маунт, расположенными милях в 25 друг от друга на плато вдоль Ай-25. «Мы должны ехать, сэр», — сказал Сата. «Что вы посоветуете, Ай-25 или дорогу по каньону до Таоса?» Малькольм уронил руку и пожал плечами. «Откровенно говоря, на этой неделе Ай-25 может быть чуточку безопаснее. Каннибалы Гальягоса расширили радиус своих атак. База у них в бывшем бойскаутском лагере Филмонт, близ Симарона, у хайвея, идущего по каньону. Кавалерия герцогини не очищала последние 30 миль 64-го хайвея от завалов и бандитов, хотя обычно делает это. Некоторые говорят, что герцогиня умерла. Может быть, из-за неразберихи после сражения шанс проскочить незамеченными будет выше, если выбрать Ай-25. Шанс есть, может быть. Небольшой». Сата кивнул, пожал майору руку и пошел с Ником из трейлера туда, где стояли 2 коричневатых модифицированных ленд-крузера, на которых им предстояло ехать в Нью-Мексико по обочине дороги. Близ вершины перевала у ответвлений дороги стояли танки. Ник увидел, что вдоль хребта на юг и на север от них расположились артиллерийские части Национальной гвардии. Вертолет «Стрекоза» уже улетел. У автомобилей ждали 4 молодых ниндзя, работающих на Сата. Японец представил их Нику. Джо, Вилли, Тоби и Билл. А тот в ответ на их кивки только приговаривал. «Угу». Ник вспомнил случай из детства в самом конце прошлого века. Ему потребовалась помощь по каким-то компьютерным делам, и голос с сильным акцентом из некоего колл-центра в Индии произнес: «Меня зовут Джо». «Угу». Все 4 еще недавно были одеты в выцветшие джинсы и дешевые неинтерактивные футболки. Но за то короткое время, что Ник с Сата находились в трейлере, парни облачились в бронеодежду. Преображение оказалось серьезным. Никаких обычных для ниндзя черных тапочек, одеяний или шлем-масок. Безобразно дорогая бронеодежда нового поколения, следующего за кожей дракона. На вид тонкая, как шелк, и покрытая чешуей внахлёст. Была сконструирована по образцу самурайских доспехов конца 1000-летия. У каждого она выглядела по-своему, но обязательными деталями были накладки на плечи, некое подобие юбки, шлем, шипованные перчатки и наголенные щитки. «Опа!» — сказал Ник, глядя на них. «Крутая жесть, так сказал бы мой сын». «Хай!» — промычал Джо. Он, в отличие от товарищей, надел шлем, и весьма впечатляющий, с тщательно сработанными то ли рожками, то ли небольшими наростами в форме хоккейной клюшки. А в остальном то был вполне современный ударопулестойкий шлем из кевлара 9. Ник показал на наросты. «Джо, а можно спросить у вас, для чего эти антилопьи рожки на вашем шлеме супергероя?» «Символы клана», — свирепо прохрипел тот. Правда, облик свирепого воина оказался смазанным. Молодой наемник неожиданно улыбнулся, и сверх того он жевал резинку. «Клана Накамуры», — добавил Джо уже без улыбки. Ник посмотрел на 3 других шлема. Стоя в ожидании перед открытыми дверями машин, ниндзя прижимали их к телу левой рукой. На каждом имелись одни и те же замысловато раскрашенные рожки, похожие на штанги футбольных ворот. Значит, догадался Ник, люди Сата были не простыми ронинами, наемниками без хозяина, а буси, самураями-ниндзя, которые не просто служили Хироси Накамуре, но почти наверняка отличались фанатической преданностью его фамильной корпорации. «Как называются эти штуки?» — спросил Ник, показывая на висящие наплечные накладки, но не прикасаясь к ним. Они казались тяжелыми, но Ник догадался, что они изготовлены из того же сверхлегкого плетеного кевлара-9, как и остальная часть бронеодежды. «Сэндан-но ита, кюби-но ита», — сказал Джо. «Длинновато для сравнительно небольшой накладки», — подумал Ник. «А почему дополнительный слой красного кевлара-9 у вас на левой руке, а не на правой?» — ответил ему Тоби. Самый приземистый и худой из четырех, он говорил до нелепости низким голосом. «Дополнительная защита на левой руке называется Коте, Боттомсан. С ее помощью можно быстро поднять руку, чтобы отразить меч или пулю, и она только на левой руке. Правая должна оставаться свободной, чтобы самурай мог стрелять из лука». «Или из комплекса игла. Ракета в нем запускается с плеча», — добавив Билл, похлопав себя по цилиндрической наплечной накладке. Сато обошел ближайший ленд-крузер. Шеф службы безопасности был одет в собственную бронеодежду, все, включая шлем и металлическую маску красного цвета крови. Хотя маску он поднял на лоб. Ник увидел, что из нее торчат наподобие усов какие-то бледные волосоподобные нити. На поясе у гиганта висел настоящий самурайский меч в ножнах. Желания рассмеяться у Ника не возникло. «Цуги но фурцу десу каябан то дзёдан ова цутано», — пролаял Сато, обращаясь к своим четырем бойцам. «Ну что, так и будете продолжать, или хватит издевок и шуточек, японский?» Четверо молодых людей одновременно поклонились, и поклонились низко. «Хай, дзюнбига деките боссу ни ицси масу», — сказал Джо. «Да, я все подготовил и отправил боссу, японский». Сато повернулся к Нику. Тот подумал, что шеф службы безопасности чувствует себя гораздо комфортнее в самурайских доспехах, чем в обычном черном или сером костюме и в галстуке. «Джо поедет с нами, трое других во второй машине. Вам лучше надеть свою бронеодежду, Боттомсон». Внешне обе машины походили на ленд-крузеры, но когда Ник увидел стоявших рядом с ним людей, то понял, что каждый из компактных внедорожников — странный термин, употребительный во времена детства и юности Ника. Раза в два больше самого крупного автомобиля почтенной гаммы ленд-плющеров на их старой языке. Еще он заметил, что у ленд-крузеров нет никаких стекол, даже ветрового. Вся прочная, покрытая матовой краской поверхность представляла собой однородную желтовато-коричневую смесь из стали, кевлара-9 и различных сплавов. «На самом деле», — Сато сказал это Нику, когда тот надел свою совсем не самурайскую броню, «обе машины являлись помесью отлично бронированного гражданского грузовика и постоянно модернизируемого Ошкош Бигоша разработки 20-летней давности. Ошкош был американским армейским ПМПЗВА, противоминным противозасадным вездеходным автомобилем», как объяснил Сато. Днище ленд-крузера было поднято на 4 фута над землей и имело V-образную форму, что защищало его от самодельных взрывных устройств. Во времена, когда каждая старушка в городе готова была платить за дополнительную защиту для своего «Шевроле», чтобы доехать до супермаркета живой, этот ПМПЗВА был, тем не менее, уникальной машиной. Огромные мишленовские шины накачивались из кабины, позволяли даже в спущенном виде проехать 200 миль и имели металлическую оплетку. 4 колеса с независимой подвеской военного образца ТАК-7 передавали на кузов лишь незначительные колебания, даже если громадный автомобиль сминал отделение вражеских солдат. Вместо аккумуляторов или двигателей внутреннего сгорания, требовавших бензина либо дизельного топлива, машины приводились в движение рядными 8-цилиндровыми 700-сильными турбодвигателями Caterpillar C10, обеспечивавшими крутящий момент в 1880 фунтов-футов. Питались двигатели от радиоактивных элементов, стоявших в самом защищенном месте автомобиля. Иными словами, пояснил Сато, два ленд-крузера Ошкоша могли дважды обогнуть земной шар без дозаправки. «Неплохо», — одобрил Ник. Джо помогал ему закрепиться на сиденье. Здесь были не только пятиточечные ремни в металлической оплетке, но и целый ряд ограничивающих застежек, которые намертво прикрепляли человека к саркофагу пассажирского сиденья. Облаченный в броню, погруженный в глубокую ванну противоаварийного сиденья с ремнями безопасности, Ник вдруг пожалел, что не успел помочиться. Словно читая его мысли, водитель в красных самурайских доспехах сказал: «Тут есть выпускная трубка в двери, вы можете использовать ее для мочеиспускания, Боттомсан. Моча отводится в мочеприемник внутри двери емкостью до 3 галлонов. На остановке он опорожняется». 3 галлона», — проговорил Ник. «Отлично». Если снаружи на ленд-крузере нельзя было разглядеть никаких стекол, то изнутри возникала полная иллюзия того, что перед Сато и Ником расположены 2 больших лобовых стекла. Благодаря трехмерной картинке высокого разрешения, составленной по сигналам от множества наружных микрокамер. Иллюзия усиливалась еще и тем, что на ветровое стекло по команде водителя выводились всевозможные мелкие изображения и цифровая информация, совсем как на обычном лобовом стекле с индикацией. Джо попытался надеть на Ника кислородную маску. «Не нужно». «Нужно», — послышался голос Сата в наушниках. «При попадании в машину снаряда или взрыве самодельного устройства в кабине не будет кислорода». Ник решил, что это из-за огнетушащих веществ, СО2 или какой-нибудь пены, и не стал спорить. В кислородную маску был встроен микрофон, а наушники внутри шлема сиденья саркофага, охватывающего голову, чувствительно вдавливались в нее. Сата показал Нику на напольную кнопку. При однократном нажатии включалась закрытая линия связи с Сата, при двукратном — с Джо, а при трехкратном — связь с другой машиной, позволявшая общаться всем шестерым. «Что еще мне нужно делать, сидя здесь на пассажирском сиденье?» — спросил Ник. Вокруг него размещались всякие навороченные консоли, ЖК-панели, переключатели и рычаги. «Совсем ничего», — сказал Сата. «Ничего не трогайте, Боттомсон». «Отлично», — ответил Ник, прикидывая, не пора ли воспользоваться выпускной трубкой. Но потом решил подождать, пока Сата и Джо не займутся чем-нибудь. Ник хотел посмотреть на Джо позади себя, что он там делает, однако не мог подвинуть свое сиденье колыбель. Но оказалось, что монитор на приборном щитке показывает внутренности машины. Ник понаблюдал, как ниндзя устраивается на своем сиденье. Остальная часть ленд-крузера не представляла никакого интереса. Задние сиденья и грузовой отсек были пусты, если не считать втиснутых повсюду шкафчиков и замысловатого сиденья Джо. К удивлению Ника, это сиденье теперь поднялось через отверстие в крыше вместе с Джо, сжимавшим что-то похожее на пулемет «Сато М-260» калибра 7,62 мм. Ник смотрел на монитор и видел, как сзади растет черный пузырь, а ствол пулемета просовывается через стекло или пластик и принимает фиксированное положение. Вертикальный столб сиденья загудел за спиной у Ника, и ствол медленно повернулся, а Джо с пулеметом описал полный круг. Это напоминало Нику фильмы, где показывали стрелка в бомбардировщике Б-17, «Вертикальный взлет» и «Мемфисская красавица. История летающей крепости». И тут он понял, ствол прошел сквозь черное стекло или пластик, или плексиглас. «Осматическое стекло?» – спросил Ник. Сата не ответил. Тогда он один раз нажал кнопку интеркома в полу и повторил вопрос. «Хай!» – прохрипел в ответ Сата. «Похоже, он проверял что-то у себя на телефоне. Полунепроницаемый пуленепробиваемый пластик. 10-сантиметровая заплатка на оружейной башне. Наплавляется на оружие». Ник громко рассмеялся. «Один этот пластик обошелся на Камуре дороже, чем билеты на самолет из Денвера в Лос-Анджелес, а оттуда в Санта-Фе. Эти треклятые автомобили, они, наверное, стоили на Камуре в 1000 раз больше, чем он платит мне за расследование». «Конечно», — раздался ровный голос Сата в наушниках Ника. «Тогда зачем я тут вообще нужен?» — поинтересовался Ник. «Ничего не трогайте, Боттомсон. Да я тут пассажир, а ни хера больше». «Вовсе нет, Боттомсон. Именно вы будете допрашивать Дона Кожахмет Нухаева, когда мы доберемся до его лагеря в Санта-Фе». «А почему я?» Голос Ника звучал ожесточенно. Он был рад, что никто, кроме Сата, его не может слышать. «Меня тащат в эту поездку, как мешок с грязным бельем». «Вы допрашивали Дона Кожахмет Нухаева 6 лет назад?» – спросил Сата. «Нет. Вы же знаете, что не допрашивал. Его не было в стране». Этим закончились 4 из 5 попыток допросить его, включая вашу. Короткий допрос провело ФБР по спутниковой связи 2 года назад. Но специальные агенты задавали Дону не те вопросы. Вы первым по-настоящему допросите его, того, кто одним из последних дал видеоинтервью Кейгану Камуре, и у кого, возможно, были веские мотивы не желать, чтобы интервью попало в чужие руки. «Значит, вы считаете Кожахмет Нухаева главным подозреваемым?» – спросил Ник, безуспешно пытаясь повернуть голову так, чтобы видеть Сата. «Он – самый важный из тех фигурантов дела, которых еще не допрашивал компетентный следователь Боттомсон». И снова Ник чуть не рассмеялся. В данный момент он чувствовал себя кем или чем угодно, только некомпетентным следователем. Сата дотронулся до каких-то кнопок. Нику показалось, что в его черепе раздалось высокое гудение. «Что это, турбины?» «Нет, это большой гироскоп», — сказал Сата, — «набирает обороты». «На кой черт нам гироскоп? Он вместе с гидравлическими амортизаторами поможет поставить машину на колеса в том случае, если ленд-крузера прокинется». На этот раз Ник не смог сдержать смеха. «Я сказал что-то смешное, Боттомсон?» «Ага, смешное. Минуту назад, когда Джо пролез через крышу, я подумал, что смотрю кино про Вторую мировую войну, где летают на Б-17. Вроде вертикального взлета. Ощущение такое, что я персонаж Безумного Макса или Дорожного воина». «Это тоже американские фильмы про Вторую мировую войну?» – спросил Сата, нажимая новые кнопки. Взревели громадные турбины, усилив шум в ноющей голове Ника. За спиной у него зажужжало хитроумное кресло-турель, в котором разместился Джо. «Нет», — ответил Ник, напоминая себе, что не нужно кричать в микрофон. «Это фильмы 20 века, кажутся австралийские, о говенном будущем, в котором все пошло наперекосяк. Людей в причудливых машинах убивают на дорогах, где властвует криминал». «А-а-а», проворчал Сата, — «НФ». «Что?» «Американская НФ». «Что это?» – спросил Ник, когда Сато проверил связь с машиной, в которой ехали Вилли, Тоби и Билл. «НФ, что это?» «Ну, вы же знаете», – сказал Сато, включая передачу тяжелой машины. Ник услышал, как под ним заскрежетала мощная трансмиссия Ошкоша. «НФ?» «По буквам, как пишется?» «Н-дефис-Ф», – сказал Сато, выезжая на дорогу перед вторым ленд-крузером и направляясь мимо танка туда, где военный кран поднял для них один из ограждавших шоссе бетонных блоков. «НФ?» Ник расхохотался пуще прежнего. «Вы абсолютно правы, Хидеки-сан», — сказал он наконец, не зная, как вытереть сопли под кислородной маской. «Вся эта лабуда прям-таки научная фантастика. И чем дальше, тем фантастичней». Они покинули пределы Колорадо и Соединенных Штатов и, спускаясь с гор, устремились в Нью-Мексико.